Уже этими произведениями Нестор снискал признание, а потом ему доверили летописный свод. Приступая к делу, так начнем повесть сию, Нестор привел довольно длинное название, в котором четко определил свою основную задачу — выяснить вопрос о происхождении русского народа и русского государства. Дословно это звучит так. «Все повесть временных лет чернорисца Федосьего монастыря, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла русская земля». Повесть временных лет Нестор создавал не на пустом месте, а изучив и переработав труды своих предшественников-летописцев, в том числе Никона Великого. Заслуга его, по словам Лихачева, в том, что Нестор связал русскую историю с мировой, придал ей центральное значение в истории европейских стран. Показать русскую землю в ряду других держав мира, доказать, что русский народ не без роду и племени, что он имеет свою историю, которой вправе гордиться, такова замечательная по своему времени цель, которую поставил себе составитель повести. Повесть временных лет должна была напомнить князьям о славе и величии Родины, о мудрой политике их предшественников и об исконном единстве русской земли. Задача эта выполнена летописцем с необыкновенным тактом и художественным чутьем. Широта замысла сообщила спокойствие и неторопливость рассказу летописца, гармонию и твердость его суждениям, художественное единство и монументальность всему произведению в целом. В повесть включены также географические и этнографические сведения, отрывки из песен и былин, сказаний и легенд. Одну из них поэтически воспроизвел Александр Сергеевич Пушкин, это замечательная песня о Вещем Олеге. Легенда помещена в летописи под 912 годом. Начинается она словами: «И жил Олег, княже в Киеве, мир имел со всеми странами. И пришла осень, и вспомнил Олег коня своего, которого когда-то поставил кормить, решив никогда на него не садиться. Ибо когда-то спрашивал он волхвов и кудесников, отчего мне умереть? И сказал ему один кудесник: князь, коня любишь и ездишь на нем, от него тебе и умереть». Ученый прошлого века Бестужев-Рюмин определил повесть как архив, в котором хранятся следы погибших для нас произведений первоначальной литературы. Осведомленность Нестора, его ссылка на многочисленные источники позволяет думать, что многие из этих источников находились в библиотеке монастыря. Не могут не поражать воображение данные о широком, в смысле географическом, распространении культуры на Руси. Летописи с документальной достоверностью свидетельствуют: не в одном Киеве и Новгороде жили любители книг. В первой половине XI века упоминается училище в Курске, Лаврентьевская летопись. Училище было и в Полоцке, при женском монастыре, основанном княгиней Ефросиньей, XII век. Она же, начавши писать своими руками, в первой половине XIII века Симеон, епископ Владимирский, утверждал, что собрание его книг сохранялось еще в Печорском монастыре. Ростовский епископ Кирилл начала XIII века славился и своим богатством, и книгами, а Владимир Василькович Волынский, книжник великий и философ, акого же не бысть во всей земле, сам переписывал текст. Историк Татищев приходит к выводу, что еще в древнейший период училища были в Галиче, во Владимире-Волынском, в Смоленске, где при романе Ростовском преподавали греческий и латинский. Перечисляет он и ряд библиотек. У Константина, сына Всеволода, «Большое гнездо», книжная коллекция насчитывала 1000 томов. Константин организовал училище, которое впоследствии стали называть Григорьевским затвором. При княжеском дворе жили монахи, занимавшиеся переводом с иностранных языков и перепиской книг. Среди ученых в обычае были споры и диспуты. Библиотека после смерти Константина перешла к училищу. Здесь позже получил образование Стефан Пермский, выдающийся просветитель, и его друг Епифаний, прозванный за свою ученость Премудрость. Есть в летописи такие строчки: «В церквах клети исполнены книгами, в кельях монастырских ничего не видно, кроме икон и книг.